Понадобилось полчаса, чтобы добраться до рудничного двора. Казалось, никогда не кончится это шествие в густом мраке по подземным галереям, которые раздваивались, поворачивали, пересекались. На рудничном дворе Ришом, обогнавший всех, приказал спустить пустую клеть. Пьерон тотчас же вкатил в нее обе вагонетки. В одной по-прежнему сидел Маэ, держа на коленях искалеченного сына, а в другой Этьен. Он обеими руками обхватил труп берлока, чтобы тот не вывалился. Когда рабочие набились в два других яруса клети, она стала подниматься. Подъем длился 2 минуты. В стволе шахты лил холодный дождь. Все нетерпеливо смотрели вверх. Хотелось поскорее увидеть свет. К счастью, мальчишка, посланный к доктору Вандергагену, нашел его и привел на шахту. Жан Лена и тело умершего внесли в комнату Штейгеров, где круглый год жарко топилась печь. Отодвинув в угол ведра с горячей водой, приготовленной для мытья ног, разостлали на каменных плитах пола 2 тюфяка и на 1 тюфяк положили покойника, а на другой Жан Лена. В комнату впустили только Маэ и Этьена. За дверями теснились откатчицы, углекопы, мальчишки, сбежавшиеся со всех сторон, разговаривали в полголоса. Бросив взгляд на берлога, доктор сразу сказал: «Умер. Можете обмыть его». 2 сторожа раздели покойника, потом вымыли губкой труп, черный от угольной пыли, смешавшийся с трудовым потом. «Голова не задета», — сказал доктор, стоя на коленях у тюфяка Жан Лена. «И грудь тоже». «А, ноги!» Ноги покалечило. Он сам раздел мальчика, развязал колпак, снял куртку, стянул штаны и рубашку. Обнажилось жалкое маленькое тело, тощее, как у насекомого. Оно было запачкано черной пылью, желтой глиной, испещрено пятнами крови. Ничего нельзя было разглядеть, пришлось вымыть и его. Он как будто все худел под мокрой губкой, все ребра были видны. Жалко было смотреть на это бледное, прозрачное существо, в котором сказалось вырождение многих поколений, живших в нищете. На этого чахлого мальчика, на истерзанного болью заморыша, полураздавленного обвалом. Когда его отмыли, на ягодицах проступили 2 красных пятна, четко выделявшиеся на белой коже. Наконец он очнулся и жалобно застонал. В ногах у сына, бессильно опустив руки, стоял Маэ и пристально смотрел на него. Из глаз его катились крупные слезы. «Ну ты кто, отец?» — спросил врач, поднимая голову. «Нечего плакать. Ты же видишь, он жив. Лучше помоги-ка мне». Врач установил, что имеется 2 простых перелома, однако правая нога вызывала у него беспокойство. Вероятно, придется ее отнять. Наконец явились в сопровождении Ришома инженер Негрель и Дансар, которых уведомили о происшествии. Негрель разразился гневом. «Во всем виновато проклятое крепление, ведь он 100 раз говорил, что всех передавит. А эти дураки еще грозят объявить забастовку, если их заставят крепить более основательно. И хуже всего то, что теперь компании придется платить за разбитые горшки. То-то господин Энбо будет доволен». «Кто это?» — спросил он Дансара, молча стоявшего возле трупа, который завертывали в простыню. «Берлок, один из лучших наших рабочих», — ответил Штейгер. 3 детей остались. Бедный парень. Доктор Вандергаген потребовал, чтобы Жан Лена немедленно перенесли в дом родителей. Пробило 6 часов, уже стемнело. Следовало перевести и покойника. Инженер распорядился запрячь лошадь в фургон, а также доставить носилки. Раненого мальчика отправили на носилках, а мертвеца положили в фургон. У дверей все еще стояли откатчицы и углекопы, желая знать, чем все кончится. Слышался гул разговоров.